Полгода он совсем не работал, ни с кем не встречался, только с Сашкой иногда. Ему выплакал за бутылкой всю боль, весь кошмар, но легче не стало. «Ты как-то все ж давай, разгибайся», — говорил Сашка, вертя в пальцах невыпитый стакан. «И главное, руку лечи». Руку Валентин сперва лечил, и у знаменитого хирурга, и у не менее знаменитого экстрасенса. Но три пальца, средний, безымянный и мизинец, так и не сгибались. Да и кисть не очень слушалась. Валентин бросил ходить к медикам и отказался от операции. В конце концов, левая рука-то. И вообще, наплевать на все. В репейнике он показывался редко. Не мог видеть ребятишек. Все казалось, что они глядят на него через овал капроновой петли. И в каждом смуглом и темноволосом пацаненке виделся тот, лежащий навзничь, как он смотрел в потолок, будто в спокойное звездное небо. Наконец Валентин совершил над собой жестокое усилие. Чтобы все случившееся вынести за скобки, он сделал тушью рисунок заложники, как трое мужчин и тоненький мальчонка стоят под белыми петлями на темном фоне из размытых теней, в которых угадываются фигуры автоматчиков. Разослал по редакциям. Напечатали рисунок две неформальные малотиражные газетки. В остальных отвечали: «Сделано, конечно, сильно, только вы же понимаете, сейчас и так все обострено». «Свобода печати», — сказал Валентин. Однако было уже легче, он малость оттаял. Сел за работу и сдал в книжную редакцию картинки для сказочной повести «Леший» по прозвищу «Леший с вами». И опять стал появляться в репейнике. Там уже заканчивали новые приключения Робинзона. А кроме того, он вернулся к своей самой задушевной работе, к сказке о рыбаке. Вернулся, хотя с этим любительским фильмом у него в свое время хватило приключений. Сейчас он делал все вручную, без компьютера, не спеша, для себя. Опять начал с интересом приглядываться к серьезным светлоголовым ребятишкам 8-9 лет, отыскивая в них живые черты главного героя, маленького князя. Потому и согласился, кстати, поехать в Истенок, надеялся и там поглядеть князиков. Таких, правда, не оказалось, но все же он не жалел, что приехал. Еще больше оттаял душой. Кто же знал, что все кончится так скверно. Вчера этот гад мухобой, сегодня Абов. Но, с другой стороны, не судьба ли это? А Семен Семенович Абов еще раз крутанул барабан Бергмана и вернул револьвер Валентину. «Конечно, он не понадобится, но держи для спокойствия. Только мальчишкам не давай играть». «Не учи ученого». «Да я так, не злись». Он вдруг полез во внутренний карман и достал еще один диктофон. Крошечный. Усмехаясь, вынул кассету размером с пачку бритвенных лезвий. «Держи. На память о нашей беседе. И в доказательство, значит, этого. Чистоты намерений». «Но ты жук». С досадой одураченного новичка выговорил Валентин. «А может, у тебя и третий куда-то засунут?» «Не», — заухмылялся Абов, — «третьего нету. Вот только это». Он полез в задний карман и вытащил плоскую хромированную фляжку. Свинтил стаканчик. «Польский, 5 звездочек. Ты из колпачка, я из горлышка. За успех. Давай, а?» «Черт с тобой. Давай», — грустно сказал Валентин и покосился на окно. Там среди мокрых зарослей то и дело маячил сопливик.